Глава 15. Средства. Я большой фанат тазеров. Это оружие, предназначенное для обезвреживания преступников без ущерба для его здоровья. От обычного электрошокера он отличается способностью поражать цель на расстоянии от 4,5 до 10 метров в зависимости от модели. Реклама одной компании, которая производит этих крошек, гласит: стреляет зарядом в 50 тысяч вольт на расстоянии до 4,5 метров. Останавливающее действие больше, чем у магнума 38-го калибра. О да, детка. Разумеется, как и все по-настоящему крутые вещи, эти штуки вызывают много споров. Те, кто выступает против, приводят такой аргумент. Полицейские чуть что хватаются за оружие и будут злоупотреблять тазерами, которые, несмотря на заявления производителей, могут убить насмерть. Меня всегда поражало, что люди, которым никогда не приходилось в 3 часа ночи сталкиваться в темном переулке с огромными жестокими парнями, накачанными наркотиками, так подкованы в этом вопросе. Гораздо лучше, чем несчастный полицейский, которому действительно приходится сталкиваться с огромными жестокими парнями, накачанными наркотиками. Когда речь идет о полиции, использующей тазеры, периодически используется слово «пытка». Что ж, можете считать меня кем угодно, но я думаю, если полицейский требует остановиться, а вы опускаете взгляд и видите эту маленькую красную яркую точку у себя на груди, но продолжаете идти, то все, что происходит потом, не является пыткой. Просто полиция объясняет вам последствия вашего выбора. Совершенно очевидно, что родители не могут использовать тазеры для воспитания детей, хотя можно представить, насколько чаще выполнялись бы тогда их простые требования. Что касается меня, будь я подростком, я бы обязательно содержал комнату в чистоте, если бы мать время от времени стреляла из тазера по мне или моим братьям и сестрам. Но так как вариант с тазером нам недоступен, придется мыслить немного шире. В этой главе я расскажу о другом оружии, которое есть у вас в кобуре. Информация. Знание – действительно сила. Вам иногда кажется, что вы на ощупь бредете в темноте, потому что, вероятно, так оно и есть. Один из больших плюсов жизни в эпоху перегруженной информации в том, что не нужно далеко ходить, чтобы эту информацию найти. Вам нужно только тщательно поискать в интернете, и вы найдете ответы на большинство вопросов. Если вы поняли нерушимые основы из первой части этой книги, то уже хорошо подготовлены ко всему, что может на вас свалиться. Если вы добавите к этому кое-какие знания, то дела пойдут еще лучше. Чем больше вы понимаете, что происходит, тем лучше подготовлены к тому, с чем придется столкнуться. Вы можете беспрепятственно получить практически любую информацию, потому что у большинства из нас есть доступ к этой огромной жужжащей супермагистрали под названием интернет. Например, когда я набрал в Google «метамфетамины», поиск дал 340 тысяч результатов. Подростковая беременность – 3 миллиона 330 тысяч результатов. Запугивание в школе – 7 миллионов 410 тысяч, а нарушение питания – 9 миллионов 430 тысяч. Если вы чего-то не знаете, Google всегда поможет. Налаживание связей. Некоторое время назад, возможно, накануне наступления нашей эры, подростки поняли, что налаживание связей – это очень мощное средство. Объединившись, можно придумать отличный план и устроить отличную вечеринку. Примерно 2000 лет спустя появились мобильные телефоны и интернет, и наступил звездный час связи во всех ее смыслах. Вы, так же как и они, можете использовать связи с хорошими и плохими намерениями. Налаживание связи бывает двух основных типов – низкотехнологичное и высокотехнологичное. Низкотехнологичное подразумевает, что вам придется разговаривать с людьми лицом к лицу. Именно этим средством общения мы пользовались до появления электронной почты и текстовых сообщений. Некоторые из вас, наверное, еще помнят, как это было. Нет ничего лучше, чем лично познакомиться с родителями детей, с которыми общаются ваши дети. Это не значит, что вы должны постоянно ходить в гости, заводить толпы новых друзей, приглашать их на барбекю, но вы должны знать друг друга достаточно хорошо, чтобы созвониться и проверить слова ваших детей. Это очень полезно. Высокотехнологичное налаживание связи требует использования СМС и электронной почты. Подростки обмениваются информацией при помощи компьютера и мобильных телефонов. Вы можете делать то же самое, чтобы распространить информацию среди родителей. Представьте, например, что дочь рассказывает вам о вечеринке, о которой узнала от своих друзей. Она уверяет, что вечеринка будет проходить под надзором взрослых, и вам нужно проверить, правду ли она говорит. Вы можете послать сообщение, электронные письма всем знакомым родителям, чтобы узнать, так ли это, или сообщить им об этой вечеринке. Подросткам будет сложнее бесконтрольно ускользнуть на вечеринку, о которой их родители уже подробно информированы. Если на выходных ваш сын собирается встретиться с друзьями, но ничего не говорит о грандиозной вечеринке, а вы о ней уже узнали благодаря высокотехнологичной сети, вы можете задать ему пару наводящих вопросов. Все подростки этим пользуются, так почему бы и нам не поступать так же? В этом нет ничего особенного, общение с другими родителями может быть таким, как вам больше нравится, более сдержанным или непринужденным. Нужно только спросить, хотят ли они быть частью вашей маленькой тайной сети обмена информацией. В дальнейшем система будет сама себя поддерживать. Шпионаж ли это? Да ну нет, конечно же, мисс Манипенни. Это вымышленный персонаж в романах и фильмах о Джеймсе Бонде, секретарь главы секретной разведывательной службы МИ-6. Подход. Подход можно назвать главной темой второй части книги, потому что все базовые принципы, которые я обрисовал там, касаются того, как именно относиться к проблеме. Вся суть воспитания детей в правильном подходе. Если вы подойдете к задаче с правильным отношением, то пройдете 95,64% пути к решению. Единственная важная ошибка, которую я замечаю у родителей, это неотзывчивость и неготовность помочь своим детям. Вот наиболее распространенные разновидности такого подхода. Нытики считают, что они ничем не заслужили проблем, которые дети им доставляют. Может быть, заслужили, а может быть и нет. Это не важно, потому что нытье никак не поможет. Обидчивые люди забывают, что должны оставаться взрослыми и затаивают злобу и обиду, которые просачиваются наружу. Хиппи хотят, чтобы их дети были свободными духом и заряжались настроением от матушки Земли, ненавидят правила ограничения, любят свободу и уважают проявление собственного «я», вплоть до того, что терпят любое непозволительное поведение, а потом удивляются, почему дети никогда не выполняют их просьб. Пуганные вороны настолько боятся мира, что запрещают детям вообще все, постоянно кружат вокруг и защищают от любого переживания, а потом удивляются, почему дети их ненавидят. Пустое место. Их попросту нет. Они слишком заняты своей карьерой или моделями игрушечных железных дорог, или общением в клубах, или интернетом, чтобы воспитывать детей. Их не удивляет, когда дети попадают в неприятности, потому что они этого даже не замечают. Бездонные бумажники пытаются купить хорошее поведение всякими безделушками и наличными. Они думают, что деньги и вещи перевесят их абсолютную никчемность, как родителей. Постоянно озадачены тем, почему дети лишены трудолюбия, уважения к собственности, а к деньгам относятся как к самопроизвольно восполняемому ресурсу. Идиоты слепо верят всему, что им говорят дети. Что тут еще скажешь? Клевые чуваки хотят быть крутыми в глазах детей. Родители не могут быть клевыми, если хорошо справляются со своими обязанностями. Чтобы быть хорошими родителями, иногда приходится быть занудами большую часть времени. Клевые родители любят тусоваться с детьми, а потом удивляются, когда детей арестовывают за продажу наркотиков в школе. Навязчивые родители принимают слишком большое участие в жизни детей, так что у тех совершенно не остается свободного времени. Они хотят быть членами родительского комитета, руководства спортивного клуба, ходить на занятия по музыке, вести длинные содержательные беседы, а потом не понимают, почему повзрослевшие дети никогда не приезжают их навещать. Глухие пни считают, будто лучше знают, что нужно детям. Пни никогда не слушают, когда дети рассказывают о том, чего хотят на самом деле, но клянутся всеми святыми, что всегда, всегда слушают. А потом удивляются, что однажды утром обнаруживают, когда их ребенок сбежал с бродячим цирком. Очевидно, что все эти линии поведения сильно отличаются от того, что я описывал во второй части книги. Также очевидно, что большинство из нас время от времени попадают как минимум в одну или две из описанных категорий. Это нормально. Мы всего лишь люди. Но если вы не измените свое дерьмовое отношение, то так и будете получать дерьмовые результаты. Если на гнев вы будете отвечать гневом, то что, по-вашему, произойдет? Я это знаю, вы это знаете, но многие об этом забывают в полусора. Правильный подход – одно из мощнейших доступных вам средств. Переговоры. Иногда родители боятся, что переговоры станут проявлением слабости, а это неверно. Такую же слабость вы можете показать, отказавшись от переговоров. Хитрость в том, чтобы понимать, когда стоит идти на переговоры, а когда нет. Например, переговоры с террористами, а особенно с террористом-подростком – плохая идея. Если вы начнете переговоры в страхе перед какой-то угрозой, вам не избежать неприятностей. В следующий раз, когда ему что-либо понадобится, он просто сделает еще одну бомбу. Или снова сбежит из дома, или сделает татуировку, или женится на своей придурковатой девушке, только чтобы вам насолить. Никогда не проводите переговоров с террористами. Но вы обязаны вести переговоры с делегациями, которые прибыли с миром и добрыми намерениями. Это показывает силу и укрепляет доверие между развивающимися государствами. Укрепление доверия в интересах обеих сторон. Важно помнить, что нравится вам это или нет, самостоятельность ваших детей будет все время расти. Чем они старше, тем дальше от дома будут забираться, и тем дольше будут находиться вне дома. Если вы не обсудите некоторые условия этой самодеятельности, увеличатся шансы, что они упрямо и настойчиво будут совершать ошибки из принципа. Переговоры необходимы, и ниже я дам 10 советов по их ведению. Первое. Ясно подайте сигнал о начале переговоров, даже если они начинаются прямо здесь и прямо сейчас. Второе. Всегда стремитесь к взаимовыгодному соглашению, чтобы они могли пойти на вечеринку, а вы быть уверенным в их ответственном отношении безопасности. Третье. Внимательно выслушивайте их требования, задавайте вопросы, чтобы показать, что слушаете, и хотите уточнить, правильно ли их поняли. Четвертое. Установите факты, реальное объективное положение вещей, обсудите варианты, возможные решения и обменивайтесь мнениями по этому поводу. Пятое. Помните, нет ничего ужасного в том, чтобы предложить плохую идею, но проблемы неизбежно возникнут, если за эту плохую идею слишком крепко ухватиться. Шестое. Продемонстрируйте хорошие навыки ведения переговоров, сосредоточившись на проблеме, а не на критике собеседника. Седьмое. Если обстановка слишком накалилась, сделайте перерыв и дайте всем немного успокоиться, прежде чем возобновить обсуждение в удобное для всех время. Восьмое. Будьте спокойным и стойким. Девятое. Помните о картине в целом, не потеряйтесь в деталях. Десятое. Придерживайтесь тех условий, которые стали результатом переговоров. Помните о заинтересованности, которую мы обсуждали раньше. Большинству подростков, и мальчикам, и девочкам нужно наглядно представлять себе важность того, что вы просите их сделать. Они должны знать, чем полезны, выгодны ваши условия, прежде чем начнут серьезно обдумывать возможность компромисса. Правила. Многие родители иногда не могут понять, если вы не установите правила, они сами их придумают. Если вы не установите комендантский час, они и сами его назначают. И это не будет приемлемым для вас, а скорее всего будет «в любое чертово время я буду черт знает где». Люди любят правила, потому что без них жизнь становится гораздо сложнее. Как ни странно, несмотря на все протесты, подростки тоже гораздо счастливее при наличии правил, чем при их отсутствии. Без правил приходится думать буквально над каждой ситуацией. Это занимает много времени и требует огромных усилий. Установить правила значит показать вашим детям, что вы о них позаботились. Вот мои советы по поводу правил. Первое. Их должно быть как можно меньше, примерно 3-5. Если их будет больше, вы не сможете их запомнить. К тому же, чем больше правил, тем сложнее следить за их выполнением. Второе. Правила должны быть простыми и справедливыми. Чем они сложнее, тем больше трактовок, что выгодно для подростков. А если правила не будут справедливыми, то ситуация станет только хуже. Третье. Будьте реалистом. Нет смысла устанавливать правила, за исполнением которых вы не сможете проследить или которые не сможете претворить в жизнь. Четвертое. Обсудите детали. Пятое. Время от времени правила следует пересматривать. В жизни ваших детей будет происходить множество изменений. Следите за тем, чтобы правила не отставали от них. Помните смысл правил. Создать систему управления, при которой мы могли бы получить желаемое, не навредив себе и окружающим. Еще одна вещь, которая касается правил, это не простой список вещей, которые нельзя делать, а скорее определенный образ жизни, чтобы строить что-то новое, а не просто отгораживаться от него. Если ваши правила позволяют детям быть детьми, а вам родителями, все будет в порядке. Если нет, то вы просто спровоцируете огромное количество конфликтов. Деньги. Что касается денег, вся прелесть в том, что у вас, как правило, их больше, чем у ваших детей. Поэтому им нужны ваши деньги. Но есть одно но, вы не обязаны давать им свои деньги, ни цента. Вы можете их давать, если захотите, и большинство родителей дают, но вы действительно не обязаны. В договоре об этом нет ни слова. Если ваши дети не работают, деньги могут стать мощным стимулом. У некоторых людей возникают проблемы, когда они используют деньги, чтобы добиться хорошего поведения. Основное возражение – «я не хочу подкупать своих детей». Этот образ мыслей понятен. Не нужно давать взяток детям, они должны хорошо себя вести и выполнять свои обязанности по собственному желанию. Конечно, с этой точки зрения взяточничество выглядит весьма паршивой стратегией. Но я отвечаю на подобную критику всего одним вопросом. Кто из вас пойдет на работу, если за нее перестанут платить? Ну, может, конечно, кто-то и пойдет, но мне кажется, что таких будет не слишком много. Во взяточничестве нет ничего плохого. Мою подругу Элеонору в юности подкупали, чтобы она училась. Ее родители говорили, да пусть лучше она учится, чтобы ей потом не пришлось идти работать сразу после школы. Так что они установили ей почасовую оплату, чтобы она усиленно занималась. Оплата была так себе, потому что Элеонора первая это признавала, ее мать была довольно жадной, но это все равно работало. Есть взяточничество, а есть оплата по результатам. Опыт. У вас его гораздо больше, чем у детей, так что постарайтесь его использовать. Это означает сохранить спокойствие и видеть перспективы. Такие навыки приходят с возрастом. Вы не сможете использовать опыт себе на пользу, если позволите эмоциям взять верх. Конечно, нельзя совершенно избежать моментов, когда вы будете принимать решения, руководствуясь эмоциями, но это вряд ли будут ваши лучшие решения, особенно если они продиктованы гневом, страхом или чувством вины. Такие эмоции обычно приводят к худшим решениям. Так что сохраните спокойствие, сделайте шаг назад, чтобы увидеть всю картину в целом. Вы тоже были молоды, и если очень постараетесь, то, возможно, сумеете вспомнить, как это было. Вы знаете о жизни то, что детям только предстоит узнать. Это не значит, что вы должны читать им нотации, но вы можете проявить немного мудрости и позволить им кое-чему научиться. Покерфейс. Это бесстрастное лицо, характерное для игроков в покер. Если у вас его нет, достаньте. Оно вам очень пригодится. Помните, что подростки не совсем верно оценивают чувства других людей, а сами склонны быть слишком эмоциональными, особенно когда говорят о чем-то, чем сильно расстроены. Иногда они будут искать любой повод или предлог выпустить пар, так что постарайтесь не дать им такой возможности. Если вы хотите, чтобы они поговорили с вами о чем-то важном, то должны хотя бы сохранять видимость, что не волнуетесь и не собираетесь впадать в бешенство. Если вы хотите, чтобы ваша дочь пришла и рассказала о том, что она подумывает довести дело до конца с каким-то парнем, выслушайте ее без крика, обморока и воя. Вы обязаны иметь бесстрастное лицо. Вы можете биться в подучий, ругаться, орать и проклинать всех и вся сколько вам угодно, но про себя, мысленно. все мои советы о том, как сохранить бесстрастное лицо в критической ситуации. Первое. Заткнитесь. Просто заткнитесь. Что бы вы ни делали, держите чертов рот на замке. Второе. Не двигайтесь. Стойте очень спокойно. Если вам нужно двинуться, слегка кивните головой или моргните, но не более того. Третье. Скажите себе, что вы не умрете. Вам может казаться, что ваша голова вот-вот взорвется, но этого, скорее всего, не произойдет. А даже если и произойдет, то вы будете уже мертвы, и вам не придется разбираться с этой ситуацией. Если худшее, что может сейчас произойти, ваша смерть, вы в порядке. Четвертое. Пусть первое, что сорвется с ваших губ, будет что-нибудь о том, как вы рады, что он, она вам достаточно доверяет, чтобы прийти обсудить эту проблему и бла-бла-бла. Пятое. Дышите. Иногда лучшее выражение лица – отсутствие всякого выражения, потому что любое другое, скорее всего, приведет к неприятностям. Впрочем, из всех описанных в главе шагов только последний является абсолютно обязательным. Если вы пропустили последний, нет смысла читать дальше.